Глава 15. Полицейские рассказали настоятелю Салоненну о том, что произошло в Ронкайло. Тот внимательно выслушал, дела земные интересовали его не менее дел небесных. И когда констебли Хуймала и Вахтонен сообщили, что, по их мнению, здесь ворожит нечистая сила, настоятель обещал помочь, чем сможет. И уточнил, как выглядит чудовище, какой у него голос и повадки, и все подробно записал. «Очень интересно», — произнес он наконец. «Так сразу и не скажу, кто там поселился, но что-то необыкновенное в этом есть. Никогда раньше не слышал, чтобы привидения, если они существуют, применяли силу или дрались. Но Нюберга-то он избил», — протянул констебль Хуймала. Настоятель Салонен пообещал побеседовать с привидением. Он сказал, что верит в чудесную силу слова, что все споры можно решить хорошим разговором. Втроем они сели в полицейскую машину и отправились в Ронкайло. Там они велели женщинам и Раме ждать в новой части дома, а сами решили встать по углам старой части постройки, где настоятель собрался проводить переговоры. Констебль Вахтонен вытащил из кобуры служебное оружие. Констебль Хуймала задумчиво поигрывал дубинкой. Настоятель бесстрашно шагнул в дом с привидением. Самса узнал настоятеля, как только тот вошел внутрь. Салонен зажмурил глаза, пытаясь привыкнуть к сумрачному свету помещения. В одной руке он держал катехизис, в другой — распятие. Он решил, что если лохматое чудище ринется в драку, он примется громко читать молитвы. Однако Самса Ронкайнен в облике сына бога Грома принял настоятеля очень любезно и дружелюбно. Он пригласил гостя сесть в кресло в библиотеке и подождать, пока будут готовы чай и пара бутербродов. Испуганный настоятель послушно опустился в кресло и решил отложить все разговоры до чая. Бесчетное количество раз приходилось настоятелю Салонену беседовать с прихожанами. Кого-то он отечески журил за неподобающее и развратное поведение, кого-то за богохульство и уже не счесть, скольких отговаривал от пьянства. И часто его слова наставляли заблудших на путь истинный. Он беседовал со своими духовными детьми, больными и умирающими. Иногда беседы были очень тяжелыми, но никогда, никогда в жизни он не боялся так, как сейчас. Даже тогда, когда в 1949 году его по доносу одной из прихожанок обвинили в разврате. Позже та самая клеветница умерла от кровотечения, производя на свет незаконного ребенка. «Мир ее душе», — повторял настоятель, вспоминая тот случай. Самса вошел в комнату с подносом. Он накрыл стол лишь для гостя, ведь боги не едят и не пьют. «Господин настоятель, прошу вас, угощайтесь». Салонен глотнул чаю и взял бутерброд, хотя совершенно не хотел ни есть, ни пить. Предложив гостю вторую чашку, Самса поинтересовался, что привело настоятеля в Ронкайло в такой прекрасный день. «Или, позвольте мне угадать, ну, это все так необыкновенно, а ваш внешний вид, прямо сказать, просто ужасающий. Да и все, что тут говорят, произошло. Вы могли бы немного рассказать мне, кто вы и что тут делаете?» И Самса принялся рассказывать. Начал с того момента, когда приехал из Хельсинки с деревянным башком под мышкой. «То есть вы сюда привезли чужого идола?» — расстроенно переспросил настоятель. «Ну, если вам нравится, можно и так сказать». И Самса рассказал, как принес башка в лес к обломку скалы, где его отец иногда устраивал церемонию жертвоприношения богу грома, рассказал о том, как в сверкании молнии к нему с финских небес спустился Рутья, сын бога грома. Они поменялись телами. О, пусть настоятель не думает, это было совсем непросто. Рассказывая, Самса пританцовывал и выгибался, как его научил Рутья. В конце Самса поведал, что после того, как они поменялись обликами, он в божественном теле остался здесь, в Ронкайло, в библиотеке старого дома, а сын бога грома в образе Самсы Ройкайнена сейчас гуляет где-то в Хельсинки. Даже позвонил ему оттуда пару раз и, кажется, нашел даже себе ученика. Какого-то налогового инспектора госпожу Суваскорпи. История произвела на настоятеля сильное впечатление. «Звучит интересно, хотя и невероятно», — произнес настоятель. «Но зачем вам было пугать людей, соседей, друзей, эту вашу гражданскую жену? Кстати, пока вы находитесь в этом странном облике, я не смогу вас обвенчать. Так что живите и дальше в свободном браке, во всяком случае до тех пор, пока не вернетесь в свое тело. Сейчас о церковном венчании и речи быть не может. Я не венчаю привидения языческих богов». Самса поспешил заверить настоятеля, что у него не было ни малейшего намерения вступать в брак с Сиркой Ляппекоспи, поэтому у служителя церкви нет повода для беспокойства. А что касается Нюберга, так он вломился в Рон Кайла с кулаками, вел себя в высшей мере невоспитанно и агрессивно. Да и вообще, я от него достаточно натерпелся на собственной земле. Я бы и раньше его выкинул, если бы у меня было столько силы, сколько теперь. Вы и представить себе не можете, какой крепкий парень этот Рутье. Самса решил продемонстрировать настоятелю силу Рутье. Он попросил Саллонена крепче держаться за подлокотники, а затем одной рукой легко поднял в воздух сидящего настоятеля и само кресло. Самса покачал груз на вытянутой руке под потолком и спустил вниз лишь после того, как настоятель в третий раз взмолился: «Ох, верю, верю, не обязательно было таким образом мне показывать свою силу, я же старый человек, простите, простите». Настоятель сообщил, что полностью поверил рассказу Самсы, ведь известно, что на свете происходят разные чудеса, вот, например, в Израиле. В начале времен удивительных вещей случилось без счету. Так почему же в Пентеле сегодня не может произойти ничего подобного? «Время чудес не кончается», — сказал настоятель. А про себя подумал, что, возможно, сам дьявол пришел на землю в Пентеле в образе Рутьи. «В принципе, можно договориться, что будто бы так и произошло», — предложил настоятель. «И я смогу рассказывать про этот случай в проповеди». Но затем настоятель подумал, что все равно никто не поверит, и отказался от этой мысли. «Значит, мир приблизился к своему концу. Именно тогда начинают происходить подобные вещи. А я же предвещал, и предвещал много лет. Такие странные чудеса случаются перед концом света». Допив вторую чашку чая, настоятель стал прощаться. Он пообещал как-нибудь навестить Самсу. Оставил ему свой номер телефона и попросил позвонить, когда Рутья, или как там его, вернется из Хельсинки. Саллонен сказал, что, к сожалению, не может остаться и продолжить беседу о чудесах. У него еще много дел, надо выдворить полицейских и успокоить Анелму и остальных. Настоятель поблагодарил за чай, оставил на полке катехизис и двинулся к выходу. Самса проводил гостя вниз, и когда тот вышел, запер входную дверь. Около веранды настоятеля встретили встревоженные полицейские и засыпали вопросами, правда ли в доме привидение, встретил ли он его. Прибежали Анелма, Сирка и босоногий Рами, которому так и не выдали его ботинки. «Ситуация под контролем, посторонние не должны заходить в дом. Только сам Саронкайнен имеет право заходить на старую половину». «Вы встретили дьявола», — поинтересовались полицейские. На этот вопрос настоятелю было тяжело ответить. Поэтому он громко, словно на проповеди, произнес: «Я изгнал зло из этого дома, больше здесь нечего бояться, верьте мне, верьте в Бога». В этот момент ему стало даже немного досадно, что лютеранская вера не позволяет размашисто перекреститься, как это делают православные христиане, уж не говоря о том, чтобы выгнать на глазах у всех из дома нечистую силу. Единственное, что он мог сделать — преклонить колено и вознести Богу молитву с просьбой защитить несчастный дом и людей. Увидев, что эти действия не произвели должного впечатления на зрителей, настоятель отправился на обход вокруг дома, громко исполняя песню, которую помнил еще с войны. «Бог охраняет наш дом, и мы ему помогаем». На углу здания он посмотрел вверх и погрозил кому-то кулаком. Салонен обошел дом 7 раз, пропел 7 куплетов и 7 раз погрозил кулаком кому-то на втором этаже. И каждый раз все более яростно. За занавеской окна второго этажа настоятель видел волосатую морду Самсы, который каждый раз весело подмигивал ему. Салонен подумал, что он, похоже, вступил в сговор с самим сатаной. На прощание он погрозил кулаком кровельному железу на крыше веранды и тонким голосом изрек проклятие в адрес злых сил. После этого, потный и обессиленный, настоятель попросил полицейских отвезти его к Ленсману на беседу. На прощание он пожелал обитателям усадьбы доброго здравия и посетовал, что они редко ходят в церковь. «Вот госпожа Анелма, к примеру, могла бы почаще приходить», — произнес он с мягким укором. «Такие странные вещи происходят, когда люди не верят в Бога. Это вам предупреждение». В этот день в Сунтё случилось изнасилование. В связи с этим у Ленсмана возникло много хлопот, которые требовали его внимания. Газеты пестрели заголовками и смаковали подробности. Совершенно не имеющие отношения к делу люди звонили в канцелярию, и вообще все шло наперекосяк. Прибывших констеблей Хуймала и Вахтонена тут же отправили допрашивать пару типов, которых подозревали в этом преступлении. Настоятеля пригласили в канцелярию, попросили присесть и спросили, чем могут помочь. Настоятель сообщил, что к нему обратились полицейские с просьбой разобраться в одном вопросе с привидением, и что он, в силу своего призвания, разумеется, сразу откликнулся на их просьбу. Но в Ронкайле ничего особенного не обнаружилось, во всяком случае полиции там делать нечего. На этом вопрос закрыли. Настоятель пешком отправился в свой приход. Там он призвал помощника и огласил, что в уезде Сунтё объявилась секта. И темой его следующей проповеди будет новая угроза сатаны верующим в Финляндии.